Глава 5. Чума – основная метафора для эпидемии СПИДа. СПИД потеснил даже рак, прежде воспринимавшийся как эпидемическая болезнь, новая чума, превратил его в банальность. Слово «чума», происходящее от латинского «плага» – «удар», «рана», долгое время использовалось метафорически как апогей коллективного бедствия, зла, несчастья. Прокопий Кесарийский в своем непревзойденном образце клеветы «Тайная история» говорит об императоре Юстиниане, что он хуже моровой язвы. От него спаслось меньше людей, а также служило обобщенным названием для многих страшных болезней. И хотя болезнь, которая обозначает это слово, унесла больше жизней, чем все прочие зафиксированные эпидемии, заболевания, ставящиеся в один ряд с чумой, не обязательно действуют как безжалостные убийцы. Сегодня редко кто умирает от проказы, и примерно так же было во время самых страшных ее эпидемий между 1050 и 1350 годами. На сифилис смотрели как на чуму. Блейк писал: «От проклятий и угроз девчонки чернеют катафалки новобрачных». Не потому, что он часто убивал, а потому, что лишал человека чести и власти над собой, и вызывал отвращение. Чаще всего с чумой сравнивают эпидемии, причем массовые заболевания воспринимаются как бич. Отождествлять болезнь с наказанием – очень старая мысль, вскрывающая причины болезни, она противоположна идее заботы о больном, высокому званию медицины. Гиппократ, сочинивший несколько трактатов об эпидемиях, специально оговаривал, что гнев Божий не служит причиной бубонной чумы. Однако болезни, расцениваемые в античности как наказание, вроде чумы в Эдипе, не считались позорными как проказа, а позднее сифилис. Болезни, в той мере, в которой им придавалось значение, были общим бедствием, групповой карой. Отдельная личность за свои прегрешения могла получить раны или сделаться инвалидом. В качестве аналогии из античной литературы возьмем Филактета и вспомним его ногу, из которой сочился гной. Вот образец постыдной в современном смысле болезни, делающей больного изгоем. Самый большой страх внушают болезни не просто фатальные и превращающие тело человека в нечто чужеродное, вроде проказы, сифилиса, холеры и в воображении многих рака. Именно они особенно часто подлежат повышению в ранг чумы. Проказы и сифилис были первыми болезнями, описываемыми как отталкивающие. В самых ранних записях докторов конца XV века сифилис предстает как болезнь не только отталкивающая и карающая, но и экспансионистская. Таким образом, она метафорически перекликается со СПИДом. Хотя Эразм Роттердамский, самый влиятельный европейский педагог начала XVI века, описывал сифилис как обычную разновидность парши, в 1529 году он считает его хуже парши. Многие уже понимали, что эта болезнь имеет иную природу, поскольку передается половым путем. Перефразируя Парацельса, Дон говорит, что эту заразную болезнь поразившую человечество в нескольких краях, а затем разлившуюся по свету, Бог сначала наслал как наказание за распутство. Долгое время, практически вплоть до того, как болезнь стала легко излечимой, восприятие сифилиса как наказание за индивидуальный проступок соседствовало с его пониманием как возмездие за распутство среды, как это сейчас происходит со СПИДом в богатых, промышленно развитых странах. По контрасту с раком, рассматривающимся на современный лад как болезнь, которой подвержены индивиды, СПИД понимается более традиционалистски, как болезнь индивидов, состоящих в группе риска. Это нейтрально звучащая бюрократическая категория воскрешает архаичную идею о запятнанной грязью клике, наказанной болезнью. Разумеется, не каждое упоминание о чуме или ей подобных заболеваниях – суть порождения зловещих стереотипов о болезни и больных. Попытки взглянуть на болезнь, бедствие как нечто целое, критически, исторически предпринимались на протяжении XVIII века, начиная с дневника чумного года Даниэля Дефо 1722 и кончая обрученными Алессандро Манзони 1827. В историческом романе Дефо, написанном от лица очевидцев бубонной чумы, которая свирепствовала в Лондоне в 1665 году, нет ничего, что могло бы способствовать пониманию чумы как наказание, или в последней части повествования как преобразующего опыта. Манзони в подробном рассказе о прохождении чумы через герцогство Милан в 1630 году представляет более точную, менее упрощенную точку зрения, чем исторические источники, которыми он пользовался. Но даже в этих двух многоплановых сочинениях сильны некоторые устоявшиеся, примитизированные идеи по поводу чумы. Характерная черта обычных записок о чуме – болезнь неизменно приходит из другого места. Когда в последнее десятилетие XV века сифилис прокатился эпидемией по Европе, он получал разные названия, которые могут служить наглядной иллюстрацией потребности придать внушающий страх болезни иностранное происхождение. Для англичанина это была французская ветрянка. Для парижанина – морбус германикус, германская хворь. Для неаполитанца – флорентийский недуг, для китайца – японская болезнь. Но то, что может показаться шуткой на тему шовинизма и его неистребимой живучести, свидетельствует об очень важной истине. Существует связь между воображаемой болезнью и воображаемой степенью чужеродности. Возможно, она заложена в самой концепции зла, архаически отождествляемой с не нашим, чужаком. Как заметила британский антрополог Мэри Дуглас, осквернитель всегда неправ. Верно и обратное. Человек, уличенный в неблаговидном поступке, воспринимается, во всяком случае потенциально, как источник осквернения. Болезни могут приходить не откуда-то из-за океана, а из соседних стран. Заболевания, вид вражеского нашествия и их переносчиками часто становятся солдаты. Записки Манзони о чуме 1630 года, глава 31, начинаются с констатации. Чума, вторжение которой в миланские владения одновременно с немецкими бандами так опасался санитарный трибунал, как известно, в самом деле появилась. Равным образом известно, что она не остановилась тут, но захватила и обезлюдила значительную часть Италии. Хроники Дефо о чуме 1665 года начинаются схожим образом с развернутого, нарочито досконального рассуждения о чужестранном происхождении болезни. Было начало сентября 1664 года, когда я, как и мои соседи, узнал из досужих разговоров, что в Голландию снова вернулась чума. Снова, потому что она уже свирепствовала там, особенно в Амстердаме и Роттердаме в 1663 году. Одни утверждали, что завезли ее туда из Италии, другие, что из Леванта, вместе с товарами, прибывшими на турецких кораблях. Еще оговаривали, будто занесли ее не то из Кандии, не то с Кипра. Да не так уж важно, откуда она появилась. Все сходились в одном. Чума снова пришла в Голландию. Бубонная чума, вновь возникшая в Лондоне в 1720-е годы, пришла из Марселя. В XVIII веке считалось, что именно через этот город проникла в Западную Европу чума, завезенная моряками, а затем ее разносчиками стали солдаты и торговцы. К XIX веку источник происхождения, как правило, утратил свою экзотичность, транспортные средства потеряли конкретику, а сама болезнь превратилась в фантасмагорию, символ. В конце романа «Преступление и наказание» Раскольникову снится чума. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. В начале предложения упоминается весь мир. В конце он оказывается Европой, пораженной летальной гостьей из Азии. Аллюзия Достоевского, безусловно, холера. Ее еще именовали азиатской холерой, и она долгое время была маркой Бенгалии. На протяжении почти всего XIX века холера в форме эпидемии гуляла по миру. Часть сложившейся еще несколько веков назад концепции Европы как привилегированного культурного единства состоит в том, что ее колонизируют летальные болезни, внедряющиеся из других стран. Предполагается, что сама Европа свободна от болезней. Европейцы с поразительным безразличием относятся к тому, что они, как захватчики-колонизаторы, принесли в экзотичный, примитивный мир свои собственные летальные болезни, опустошившие целые регионы. Вспомним о массовых смертях от оспы, гриппа и холеры аборигенов Америки и Австралии. То, что опасные болезни упорно связывались с экзотичным происхождением, было одной из причин, по которой холера в XIX веке в Европе было ее 4 крупных вспышки, и каждая уносила меньше людей, чем предыдущая. Прочнее вошла в историческую память, чем оспа, бушевавшая здесь почти весь век. От эпидемии оспы в начале 1870-х скончалось 500 000 человек. которую при этом трудно поставить в один ряд с чумой, как болезнь с неевропейскими корнями. Чума больше не посылается, как в библейские и древнегреческие времена, ибо остается неясным, кто этот таинственный посланник. Вместо того, чума посещает людей. И эти посещения повторяются, как об этом свидетельствует подзаголовок романа Дефо, поясняющий, что описываемые события произошли в Лондоне во время последнего великого посещения в 1665 году. Летальная болезнь может быть названа посещением, даже когда речь идет о неевропейцах. Однако посещение их неизбежно будет отличаться от посещения нас. Кажется, это посещение унесло почти половину всех людей, писал английский путешественник Александр Кинглейк, оказавшийся в Каире во время эпидемии бубонной чумы. Некоторые называют ее азиатской. Однако азиаты перед лицом страдания выказывают больше спокойствия и стоицизма, чем европейцы в подобных обстоятельствах. Влиятельная книга Кинглейка «С Востока» 1844, снабженная под заголовком «Заметки о путешествии, привезенные домой с Востока», иллюстрирует многие устойчивые евроцентричные мифы по поводу других, начиная с фантазии, что люди, имеющие малые основания ожидать, что несчастье обойдет их стороной, менее чувствительны к горю. Таким образом, принято считать, что азиаты, или бедные, или черные, или африканцы, или мусульмане, страдают и скорбят совсем не так, как европейцы или белые. Тот факт, что болезнь ассоциируется с бедными с точки зрения привилегированных слоев чужаков в их среде, усиливает ассоциацию болезни с чужой землей, с экзотичным, часто примитивным народом. По своему классическому сценарию, СПИД весьма схож с чумой. Считается, что он зародился на Черном континенте, затем распространился в Гаити, затем в США и Европе. Он воспринимается как тропическая болезнь, очередное нашествие варваров из стран так называемого Третьего мира, где, помимо всего прочего, проживает львиная доля мирового населения, а также бич тристе тропик, печальных тропиков. Африканцы, видящие расистские стереотипы в рассуждениях по поводу географического происхождения СПИДа, не так уж не правы. Они также не ошибаются, когда считают, что изображение Африки родины СПИДа подпитывает антиафриканские предубеждения в Европе и в Азии. Проводится подсознательная связь с представлениями о примитивном прошлом, и многие гипотезы, выставляющие вероятными переносчиками болезни животных, болезнь зеленых мартышек, лихорадка африканских свиней, невольно вызывают в памяти привычный набор стереотипов о звериной сущности, сексуальной вседозволенности и черной расе. В Заире и других странах Центральной Африки, где СПИД унес десятки тысяч жизней, мы видим встречную реакцию. Многие врачи, академики, журналисты, правительственные чиновники и другие образованные люди верят, что вирус был занесен в Африку из США как акт бактериологической войны с целью снизить африканскую рождаемость. А затем операция вышла из-под контроля, и вирус вернулся обратно, поразив злоумышленников. Распространенная африканская версия этого события звучит следующим образом. Вирус произвели в ЦРУ в Мэрилендской военной лаборатории. Оттуда он попал в Африку, а обратно его завезли американские миссионеры-гомосексуалисты, возвращающиеся из Африки в Мэриленд. Сначала предполагалось, что СПИД должен распространиться повсюду, в такой же гибельной форме, в какой он прошелся по Африке. И те, кто по-прежнему так считает, неизменно поминают черную смерть, как называли чуму в Европе в XIV веке. На метафоре чумы построены все самые пессимистичные прогнозы, предсказывающие эпидемии. От стандартного рассказа о чуме, облаченного в классическую художественную форму или принявшего вид современного журналистского очерка, веет неумолимостью и неизбежностью. Неподготовленных болезнь застигает врасплох. Те, кто соблюдает меры предосторожности, также становятся ее мишенями. Все погибают, когда повествование ведется от лица всеведущего рассказчика, как в притче Эдгара По «Маска черной смерти» 1842, аллюзии на бал-маскарад в Париже во время эпидемии холеры 1832 года. Почти все, если рассказчиком выступает травмированный очевидец, чудом оставшийся в живых, как в написанном в духе Стендаля романе Жанна Жионо «Всадник на крыше», 1951, герой которого молодой итальянский дворянин-изгнанник в 1830-х годах странствует по охваченной холерой Южной Франции. Чума неизменно рассматривается как приговор обществу и метафорическое наполнение СПИДа схожим смыслом приучает людей к мысли о неизбежности глобального распространения болезни. Такова участь болезней, передаваемых половым путем. Они описываются как наказание индивидууму и группе, всеобщее распутство. Ни одни венерические болезни считались признаком порочности и нарушений законов. До последней четверти XIX века любая сильная эпидемия интерпретировалась как знак моральной слабости и политического заката. Это было также общепринято, как ассоциировать страшные заболевания с чужеродностью или с презираемыми и внушающими ужас меньшинствами. И назначение виновного – не противоречит тем случаям, которые не вписываются в данную схему. Английские методистские священники, связывающие эпидемию холеры 1832 года с пьянством, общество трезвости только начинали организовываться, не утверждали, что все заразившиеся холерой – пьяницы. Всегда оставалось место для невинных жертв, детей, девушек. Реформаторы конца XIX века также ставили знак равенства между алкоголизмом и туберкулезом, слывшим болезнью бедных, скорее, чем ослабленных. Расположенность к болезни ассоциировалась с грешниками, и беднякам неизменно советовали перенять ценности среднего класса, режим, продуктивность и эмоциональный самоконтроль, пьянство считалось основным недостатком. Само здоровье отождествлялось с этими ценностями как религиозными, так и вполне меркантильными. Здоровье свидетельствовало о добродетели, тогда как болезнь – о безнравственности. Поговорка «чистота – залог благочестия» воспринималась практически буквально. Сменяющие друг друга эпидемии холеры в XIX веке указывают на устойчивое затухание религиозного истолкования болезни. Вернее, оно сосуществовало с иными объяснениями. И хотя к эпидемии 1866 года холера воспринималась не просто как божье наказание, а как следствие банальной антисанитарии, она по-прежнему считалась карой грешникам. Некий литератор заявил в The New York Times 22 апреля 1866 года. Холера, в частности, это наказание за несоблюдение законов гигиены. Это проклятие грязи, невоздержанности и деградации. Сегодня трудно себе вообразить, что холеру или другую аналогичную болезнь расценивали подобным образом. Это не означает, что болезни перестали быть предметом морализаторства. Просто изменились типы заболеваний, дающих почву для нравоучений. Возможно, холера стала последней эпидемической болезнью, которая почти целый век имела такой же статус, как и чума. Я имею в виду холеру как европейское и американское заболевание XIX века. До 1817 года эпидемии холеры не покидали пределы Дальнего Востока. Инфлюенса, кажущаяся ближе к чуме, чем любая другая эпидемия этого века, если брать за главный критерий смертность, возникающая так же внезапно, как и холера, и так же быстро убивающая, обычно за несколько дней, никогда не приравнивалась к чуме. То же самое можно сказать и про недавнюю эпидемию полиомиелита. Причина здесь в том, что эти эпидемии лишены черт, неизменно приписываемых чуме. В частности, полиомиелит считается типично детской болезнью, болезнью невинных. Более веская причина состоит в сдвиге фокуса, изменении подхода к использованию болезни как морализаторского средства. При новом подходе болезнь истолковывается как личная кара, так что эпидемические болезни плохо сочетаются с этим принципом. Длительное время этой потребности светской культуры осуждать, наказывать и проверять посредством болезни наилучшим образом, отвечал рак. Рак был болезнью индивидуума и воспринимался как результат не столько действия, сколько его отсутствия. Неумение соблюдать осторожность, контролировать себя или ясно выражать свои мысли. В XX веке стало практически невозможным морализаторствовать по поводу эпидемических болезней, за исключением тех, что передаются половым путем. Можно и иначе взглянуть на живучесть верования в то, что болезнь есть наказание за моральную распущенность и низость. Достаточно отметить, насколько часто беспорядок или коррупция описываются как болезнь. Метафора чумы оказалась столь незаменимой, когда речь шла об общественном кризисе и вынесении ему приговора, что она не стала реже употребляться, когда коллективные болезни утратили морализаторский пафос. В период между пандемиями инфлюенции и энцефалита в начале и середине 1920-х и открытием новой таинственной эпидемической болезни в начале 1980-х. И было уверенно заявлено, что крупные инфекционные эпидемии отошли в прошлое. Метафора чумы достаточно часто употреблялась в 1930-е годы как синоним общественной и духовной катастрофы. Как правило, такие упоминания сопровождались напыщенными разглагольствованиями и антилиберальными выпадами. Вспомним слова Арто о театре и чуме или о термине Вильгельма Райха «эмоциональная чума». Подобный универсальный диагноз неизменно приводит к антиисторическому мышлению. Теодицея, так же как и демонология, не только обусловливают зло, превращая его в символ, но и делают его носителем справедливости, жестокой и страшной. В пьесе «Белая болезнь» 1937 Карела Чапека государство, где приходит к власти фашизм, постигает мор. Однако заболевают только люди за 40, те, кого можно призвать к моральной ответственности. Написанная накануне нацистского переворота в Чехословакии аллегорическая пьеса Чапека – своего рода аномалия. Метафора чумы олицетворяет угрозу установления режима, который европейские либералы определяли как варварский. Описанная в пьесе таинственная, вызывающая суеверный страх болезнь, нечто вроде проказы, стремительно развивающаяся, неизбежно фатальная зараза, пришедшая, разумеется, из Азии. Однако Чапек не отождествляет политическое зло с чужеземным вторжением. Он ведет свой дидактический счет, сфокусировавшись не на самой болезни, а на реакции на нее ученых, журналистов и политиков. Знаменитейший специалист по болезни разглагольствует перед репортером. Это поистине мор наших дней. Она уже скосила добрых 5 миллионов человек. Миллионов 12 больны ею в активной форме, и, по крайней мере, втрое больше ходят, не зная, что у них на теле где-то есть нечувствительное беломраморное пятнышко величиной с чечевицу. Распекает коллегу за то, что тот пользуется популярными названиями «белая болезнь» и «пекинская проказа» вместо научного термина «ченгова болезнь». Фантазирует о том, как деятельность его клиники по изучению нового вируса и поиска лечения – все клиники мира лихорадочно ищут средства – увеличит престиж науки и принесет им за открытие Нобелевскую премию. С явным удовольствием преувеличивает размах бедствия, когда ему кажется, что средство против болезни обнаружено. Эта болезнь – ужаснейшее заболевание, какое только знала история человечества, более губительное, чем средневековая чума. Строит планы об отправке людей с симптомами в хорошо охраняемые лагеря. Ченгова болезнь заразительна, и каждый больной разносит инфекцию. Надо уберечь от нее остальных. Всякая сентиментальность в этом деле преступна. Ирония Чапека может показаться окарикатуренной, однако подобный сценарий катастрофы, медицинской, экологической, как управляемого публичного события в современном массовом обществе, не столь уж маловероятен. И хотя Чапек использует образ чумы как орудие возмездия, в конце чума поражает самого диктатора, Чапик ясно выражает свои взгляды на общественные отношения. Болезнь в его пьесе понимается как метафора. Медицинское светило заявляет, что все достижения науки есть ничто по сравнению с заслугами диктатора, собирающегося развязать войну, того, кто избавил наш национальный организм от более грозных болезней, от язвы анархии, от эпидемии варварской свободы, от проказы продажности и гангрены социального разложения, грозившей гибелью всему нашему народу. Роман «Чума» еще одного великого европейского либерала Альбера Камю появился десятилетия спустя. В нем чума изображена более абстрактно. Насколько в «Белой болезни» Чапика она схематична, настолько здесь эфемерна. Некоторые считают, что роман Камю – это политическая аллегория и вспышка бубонной чумы в средиземноморском портовом городе символизирует нацистскую оккупацию, но данная параллель неверна. Описанная в романе чума никого не карает. Камю не протестует ни против коррупции, ни против тирании, ни даже против смертности. Чума – более или менее типичное событие, вторжение смерти, придающее жизни серьезность. Для его изображения чумы, скорее эпитомы, чем метафоры, характерны беспричастность, стоицизм, осведомленность. В нем нет ничего от осуждения. Но, как и в пьесе Чапика, персонажи романа Камю заявляют, что чума в 20 веке есть нечто невероятное, словно вера в то, что подобное бедствие не может произойти, не может больше произойти, означает нечто обратное.